Братья и сестры, у нас в церкви просьба есть. К нам служителям подошли члены нашей церкви и просьбу выразили. Я хочу эту просьбу сейчас вместе с вами осуществить, удовлетворить просьбу. Семья молодая, теперь уже полная семья, членами нашей церкви являются после последнего крещения. Они как семья, как семья. Я понимаю, что Бог признает, если кто-то с мира приходит к нам, вот, то это как семья, и церковь, и Бог признает как семья. Но есть еще что? Есть то, что хорошо, когда, к примеру, семья пришла, помолиться над ними, попросить у Бога благословения на эту семью. Не только тогда, когда начало семьи создается, но как, к примеру, статус жениха заканчивается, начинаются времена мужа, жены, это надо. И даже тогда, когда люди с мира пришли, помолиться над ними, кратко помолиться. И у нас есть семья в лице брата Ромы и сестры Наташи, желают, чтобы над ними помолились. И мы сейчас это сделаем. Я попрошу, вы пройдите, пожалуйста, сюда. Постойте, я вам маленькое пожелание оставлю. Думаю, что нетрудно вам будет услышать это. Братья и сестры, сейчас главная мысль у меня, самая главная мысль. В книге Бытия, 48 глава, здесь история Иакова, его сыновей, и очень ярко история выражена, это история Иосифа, братьями проданного, а потом Бог его высоко поднял в Египте. Здесь вокруг история такая события. Иосиф за это время, пока жил в Египте, родил сынов. И потом отец Иаков, уже когда прибыл в Египет, приглашает Иосифа со своими сыновьями, чтобы их благословить. Или же даже благословить Иосифа в лице его сыновей. И здесь так написано, смотрите, один стих. «Сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их». И он их благословил. Там, может быть, вы помните, Рома, читали или нет, Наташа, он их благословил не вот так, как сейчас, а как он, помните, благословил? Вот так сделал. То есть не сделал так, как захотел Иосиф, это сделал Иаков. И сыну Иосифу с этим благословением, с таким подходом дела, надо было считаться. Но у меня главная мысль – благословить. Он возложил руки. Братья и сестры, мы возлагаем руки при крещении, после крещения. Когда у нас молодые семьи, как сейчас, к примеру, сочетание, молимся над больными с возложением рук. Нередко это то таинство. И через это таинство, через возложение рук, Бог дает благословение. Бог. И здесь Иаков говорит, я благословлю. Иаков на тот момент достиг такого высокого положения, что дальше, это 48-49 глава, он собирает всех своих 12 сыновей и говорит, я скажу, что будет с вами в грядущие дни. Ему там дышать осталось несколько, еще раз дыхнет и умрет. И кажется, сыновья должны подумать, откуда ты знаешь, что будет с нами? Что с тобой сейчас, мы знаем. Сейчас душа выйдет из тела, и мы тебя похороним. Это будет с тобой. И они, друзья, эти сыновья 12, они в трепет пришли. А почему? Знаете почему? Только потому, что они поняли, сейчас будет Бог говорить через их папу. Бог будет говорить. И Бог говорил через папу. И они в трепет пришли. Братья и сестры, и в данном случае Иаков благословлял, руки свои возлагал, но через его руки, может, уже старческие, мозолистые, немощные, Бог подавал благословение на эти два сына. Это Манасия и Ефрем. И вас я попрошу, чтобы вы сейчас вот еще несколько слов помолились о благословении. Ну, в благословении, к примеру, когда молодые, сочетание идет. Я лично что включаю? Самое главное, братья и сестры, вот по Писанию из Евангелия от Матфея, 19 глава, написано, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вот я включаю вот в эту молитву, братья и сестры, самое главное, это что? Чтоб вот эту семью, молодая еще семья, чтоб их Бог сочетал так, чтобы они были неразлучны. А там написано, человек не разлучает. Это не только со стороны, там соседка будет или клин загонять между вами. А здесь имеется в виду Наташа и Рома. Человек – это вот сама ты и сам ты, Рома, через вашу плоть, может, простите, через капризы ваши, через недопонимание ваше. То есть вы, как человеки, на сочетание Божие не сможете загнать клин. Все. Это слияние, монолит, который Бог дает. Вот в эту молитву я включаю это самое главное, братья и сестры, самое главное. Ну а дальше что? Чтоб здоровье им Бог дал, мудрости детей воспитывать, деток их, чтоб Бог послал. В молитву в этом случае я еще включаю, чтоб материальную сторону жизни их Бог благословил. Вот много чего, но главное – слияние и сочетание. И еще, друзья, вот раньше, чем мы помолимся, я хотел тоже одно пожелание Ромы и Наташи оставить. Ну, раньше, чем оставлю, я лучше вас спрошу, Рома. Если попадешь, вот, ну, не знаешь, не смущайся, ни двойки, ни тройки, ничего не будет. Не будет. Но хотел бы тебя спросить. Вот при вашем сочетании и дальнейшей вашей семейной жизни, вот в Библии, какое Бог оставляет самое большое пожелание мужьям по отношению к жене, как ты думаешь? Самое большое пожелание. Вот это пожелание я тебе оставлю, брат Рома. Только ты подумай, какое к жене. Самое большое, самое ценное, без чего не может Бог сочетать. Правильно, только ты не смело ответил, Ром. Написано, мужья, любите своих жен. Рома, самое большое пожелание, даже когда не любится, и тогда люби свою Наташу, Рома. Погоды нет, настроения нет, вот денег нет или их очень много. Люби свою Наташу всегда, везде, Рома. Вот такое тебе пожелание. Наташа. А вот как думаешь, сестрам, женам в отношении к мужьям, самое большое пожелание на страницах Библии, как ты думаешь, какое? Сестры, не подсказывайте. Не подсказывайте. Послушание. Видите, на зубок все знают. На зубок. Очень хорошо, друзья. Вот это и есть. Вот чтобы ты повиновалась, Рома. Я уже говорил на сочетании, сейчас повторюсь. Наташа, даже если тебе кажется, все надо сделать наоборот, не так, как тебе Рома говорит, и тогда тебе надо мужа своего слушаться. Слушаться. Братья и сестры, эти две вещи, это два пожелания. И если им Бог не пошлет Ромой любить Наташу, а Наташе слушаться, это останется чисто в теории. И все. На практике, прям завтра, будут проблемы. Вот об этом надо молиться. Господи, ты благослови нас, Рома, чтобы ты любил, а ты, Наташа, чтобы слушалось. Вот в этом, ну и чтобы сочетал вас Бог, и чтобы благословил. Братья и сестры, хотя они не молодая пара, в смысле, ну, вот не с нуля у них сегодня предстояние перед церковью, все равно я бы хотел попросить, чтобы Нина Ивановна, мама сестры Наташи, могла в этой ситуации помолиться первой за их семью, первой. Потом Наташа помолится, потом Рома помолится, а потом я от лица церкви помолюсь с возложением рук. Аминь. Пожалуйста, пройдите сюда, брат Марк. Господь мой дорогой, хочу благодарить Тебя сердечно за все милости, которые Ты ниспосылаешь на мой дом, Господи. Я их недостойна, грешница, Господи, но я так Тебе благодарна, и я так в Тебе нуждаюсь, мой Господь. Благодарю за Наташеньку, за Ромочку, что они дети Твои, Господи. И прошу сейчас милости, Ты благослови их, мой Господь. Пусть это они поздно приходят к Тебе, но я счастлива, что они пришли, Господи, что не опоздали. Благослови Наташеньку всегда быть покорной Ромочке, а Ромочка, чтоб всегда любил, Господи. Еще я прошу Тебя, Господь мой, чтобы они всегда-всегда были верны Тебе, чтобы они любили Тебя больше своей жизни этой земной, Господи, чтобы служили Тебе, чтобы ожидали Тебя, мой Господь, чтобы все, что Ты будешь посылать им в этой жизни, они принимали с благодарностью, доверялись Тебе, мой Господь, благослови их, Господи. Если пошлешь им еще деток, дай им мудрости Твоей, дай им силы, любви и терпения, чтобы воспитали и привели к Тебе, Господь мой. Уповаю, надеюсь на Тебя, благодарю, что Ты слышишь, благодарю, что Ты отвечаешь, Господи, что Ты в Своих обетованиях непреложный. Слава моему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Господь мой Бог, слава и благодарность Тебе, Господь мой, за этот час, за то, что Ты сохранил нашу семью, Господь, довел до сего места, Господи. Благодарю Тебя, Господь, за спасение, что мы имеем, Господь, Тебя. Господи, прошу, благослови нашу семью, Господи, сам прибудь с нами. Господь, веди нас по пути Твоему, чтобы нам, Господь, остаться верными Тебе, Господи. Усмотри Твой божественный порядок в нашей семье, Господи. Особенно за себя прошу, чтобы я была послушна Роме, Господи. Помоги мне, Господь, через свою я всегда, Господь, переступать, распинать его, Господи. Господь мой, прошу, благослови, Господь, воспитание сына, Господь, и деток, если Ты еще пошлешь, Господь мой, помоги воспитать всех для Тебя в страхе Твоем, Господь мой, чтобы вся семья, всей семьей мы Тебе служили, Господи, чтобы всегда любили Тебя, Господь мой, чтобы всегда, Господь, были в церкви Твоей, Господи. Благодарю Тебя за все, мой Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Господи, я благодарю Тебя, Господи, что Ты подарил мне мою семью, Господи. Прошу Тебя, Господи, благослови нашу семейную жизнь, Господи, чтобы я всегда любил свою жену, Господи, чтобы всегда Святой Дух, Господи, вот Твой пребывал в нашей семье, Господи, чтобы мы могли нашего сына, Господи, и тех деток, если Ты нам еще пошлешь, Господи, всегда, Господи, вот воспитывать по слову Твоему, Господи, всегда быть примером, Господи, живым от христианской добродетели, Господи. Благослови также, Господи, чтобы я и дом мой, Господи, могли вот послужить Тебе, Господи, там, где Ты усмотришь, Господи. За все Тебя благодарю, мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь и Бог, благодарю Тебя как за Рому, брата нашего, так и за сестру Наташу, что они стали детьми Твоими. Ты подарил им спасение, жизнь вечную. Слава Тебе, что они приобщились к поместной церкви через святое водное крещение. Ты им, сыночка, послал. Слава Тебе за это, Господи. А теперь они желают, просят, молят Тебя, чтобы Ты их соединил, сочетал и благословил на дальнейшую семейную жизнь. Господи, благослови, чтоб из двух было одно сердце, один дух, одна душа. Господи, благослови, чтоб они Тебя понимали, друг друга понимали. Помоги Роме любить Наташу крепко-крепко всегда, на все дни жизни до конца. Помоги ей любить. Господи, благослови Наташу слушаться Рому всегда и во всем. Яви милость таковую. Господи, если то, о чем мы просим, Ты не дашь, то все будет напрасно. Я верю, что Ты дашь, что Ты даешь и посылаешь. Слава Тебе за это. Благослови их в мудрости воспитывать деток, которых дал и дашь еще по милости Твоей. Материальную сторону жизни Ты их благослови. Благослови их в церкви участвовать в служении Тебе. Господи, будь Ты прославлен в их жизни, в этом слиянии. Отец и Дух Святой. Аминь. Ну, я вас, друзья, поздравляю. Рома, Наташа, поприветствую вас. Ну, и еще Это еще не все. Вот вам подарок от церкви, пожалуйста, примите.